Глава 18. Рафаэль. Запланированное совещание затянулось, вместо положенных пары часов, на все 6. Возможно, потому что я больше пребывал в состоянии внутренних противоречий и совсем не занимался делами насущными, позволив сидящим вокруг битых 4 часа спорить о какой-то ерунде, в суть которой даже не посчитал нужным вникать. А все это девчонка, чтоб ее. Не помнил, когда в последний раз настолько сильно желал кого-либо. Хуже всего, знал ведь, что вообще не должен к ней приближаться, и уж тем более прикасаться. По крайней мере, договор с альфой клана Серых Волков был именно такой. Объявленная несколько лет назад возможность будущего союза берегла его дочь все эти годы от притязаний других волков, а мне давала свободу от лютого желания моего дяди спарить меня уже хоть с кем-нибудь, лишь бы не сдох в одиночестве. Но исследовать голосу разума было невыносимо. Будто мозги на бикрень позорно съезжали в ее присутствии. И это была еще одна причина тому, почему я не спешил выгонять всех из своего кабинета. Так оно спокойнее, немного. И вот чего я парюсь вообще? Пошел бы, нашел себе пару-тройку девиц на один раз, и все, забылся бы. Ага, вчера так и собирался сделать в свете событий, произошедших на яхте. И ее последующего признания. Она же права. Истинной парой мы не являлись. А значит, не было ни одного повода поддаваться возникшему соблазну. Нарушать условия договора с ее отцом. Зачем усложнять жизнь нам обоим? Подумаешь, парочка поцелуев. К тому же совсем не свойственных моей натуре. Вот только в итоге стоило только заметить младшую дочь главы Серого клана, в компании другого оборотня совсем переклинило. И даже последующая небольшая перепалка с тем мафиози ни черта не помогла. Хотя последнее было сделано больше не для того, чтобы спустить пар. Наглеть ему я тоже не позволю, невзирая на мнение моего родственника, с чьей руки Лукас тут разгуливает. Где и как только пожелает. Вырядилась еще как. Издевается надо мной, что ли? И так еле-еле сдерживаюсь. Хватит. Подвел итог не только собственным мыслям, но и всем распрям в реальности. До этого момента, бурно обсуждающий вопрос лицензирования новой установки на одной из верфей, моментально замолкли, приготовившись внимать дальше. Остальное оставим до утра. Поморщился, пытаясь вспомнить, о чем они там вообще говорили. Так и не вспомнил. Еще вопросы? Добавил, а то ни один так и не спешил покинуть мой кабинет. Присутствующие синхронно замотали головами, тут же ретируясь прочь. В последнее время они вообще все какие-то подозрительно послушные и тихие. С чего бы? От раздумий отвлек негромкий стук в дверь. А после в поле зрения показалась та, о ком еще не переставал думать. «Нам надо поговорить», — заявила она тихим непреклонным тоном прямо с порога, после чего прикрыла за собой дверь и подошла немного ближе. «Да неужели все-таки решилась?» А то уж было решил, что и гипотетическая поездка к ее родителям не поможет. Вон как стойко выдержала эту мою просьбу. Но то про себя. А тут вслух. «Надумала, как заменить обычное «простите, я так больше не буду»?» — поинтересовался встречно, припомнив наш утренний разговор. «Что?» — нахмурилась девушка, а после покачала головой. «Нет, честно говоря, я об этом даже не вспоминала. Я о другом пришла поговорить, более важном». Златовласка приблизилась к столу и с хмурым видом уставилась на пейзаж за стеклом. Тонкие пальчики легли на край каменной поверхности и пару раз постучали по ней. Причем она явно не замечала за собой этого действия. И правда решилась признаться, судя по всему. «Ну что ж, послушаем. То, что ты подарок не купила, я уже знаю», — предположил за нее. Прекрасно знал, что тема будет иной. Но почему-то и сам откладывал этот эпичный момент. «Не купила». Отстраненно согласилась Ангелина, по-прежнему изучая вечернее небо. «И это довольно паршивое обстоятельство, учитывая, что ты не справилась с самым обычным поручением». Поддел ее, поднимаясь из кресла. подошел ближе, не смог удержать самого себя. Хотелось еще хоть раз вдохнуть аромат цветущего сада. Просто в один миг почему-то навязчиво стало казаться, что иной возможности больше не представится. Не смогла выбрать. И едва слышно вздохнула она и, наконец, взглянула на меня. «Там столько всего, что я просто потерялась», — добавила виновата. «Не знаю, чего хочу». Закончила совсем тихо, ожидая реакции на свое подобие признания. Мысленно усмехнулся. Стоило зайти в ювелирный. Дальше говорить не удалось. Дверь кабинета распахнулась. Да с такой силой, что полотно ударилось о стену. Но подобное нахальство совсем не заботило появившуюся Ясмин. И хотя она и раньше никогда особо не заботилась установленными правилами поведения, в офисе. Всякий раз позволяя себе вольность из-за того, что мы с ней знакомы практически с самого детства. На этот раз причина была явно в другом. Брюнетка выглядела бледной и нервно кусала губы. «Раф, у нас инцидент», — проговорила дрогнувшим голосом. «Тебе стоит это увидеть». Без особых пояснений направилась обратно. Ничего не осталось, как идти за ней. Пришлось спускаться до самой парковки. Зевак к моменту моего прибытия собралось уже немало, а периметр происшествия служба безопасности до сих пор не оцепила. Количество охранников явно не хватало на все и сразу. Я и сам не сразу разобрал, что там происходит из-за закрытого толпой обзора. Лишь понял, что все плохо, по запаху крови. А когда, наконец, удалось пройти дальше... На ветровом стекле моей машины расплылось огромное багровое пятно. Кровь все еще капала сверху, с подвешенного за ноги трупа. Из-за многочисленных увечий и не различит даже лица. Но и это было не самым худшим. Надпись на спине позади убитого состояла всего из одного слова. «Жди». Внутри все закипело в считанные мгновения. И даже вымещение вспыхнувшей ярости на рассыпавшейся в мелкую крошку части бетонной опоры, первая попавшаяся под руку, ничуть не успокоила. «Какого хера?» озвучила, глядываясь по сторонам в поисках главы службы безопасности. Того нигде не было видно. А еще только теперь я заметил, что ни одна из камер наблюдения не была активна. Рука снова сжалась в кулак сама собой. Но от повторного вымещения бессильной злобы остановило появление Ангелины. Остановившись неподалеку, она с хмурым видом уставилась на труп. Но почти сразу отвела взгляд, передернув плечами. «Все еще хочешь находиться рядом с ним?» Оборонила между тем стоящая рядом с ней Ясмин настолько тихо, чтобы слышала только она одна. Но и я услышал. «Вот же, бестолочь! Кто о чем, а это? Все о том же!» Ангелина на ее слова удивленно вскинула брови. А в синем взоре отразилось непонимание, почти сразу сменившееся осознанием. «Серьезно, Ясмин?» — сложила руки на груди в защитном жесте. «Это все, что тебя сейчас волнует? Правда?» «Очевидно, так и было». «О, только не делай вид, будто ты одна такая особенная и самая совестливая из всех!» — закатила глаза брюнетка. «Тут уже все давно поняли, почему он тебя возле себя держит», — дополнила многозначительно. Она стояла ко мне полубоком и явно все еще не поняла, что разговор давно в поле моего зрения и слуха. А мне жутко интересно стало, как отреагирует на это заявление сама Ангелина. Вот и не стал лезть. «Да? И почему же?» — поинтересовалась серая волчица с искренним любопытством. «Просвети меня, будь добра, а то, кажется, мне у нас разные мысли по этому поводу». Ясмин на это желчно ухмыльнулась. «Все ты понимаешь», — бросила в открытом обвинении. «Хотя в одном ты права, мысли у нас с тобой немного разные. До тебя, видимо, все еще не дошло, что если ты только не младшая дочь альфы клана Серых Волков, тебе все равно ничего особенного с ним не светит». не светит. Посмаковала эти слова Ангелина. А с чего ты решила, что я хочу, чтобы мне что-то с ним светило? Может, меня вполне устраивает то, что есть сейчас? Расцепила руки и плавно приблизилась на шаг к брюнетке. Разозлилась. По-настоящему. Несмотря на видимое равнодушие. Чего ее оппонентка совершенно не заметила. Видимо, пора вмешаться. «Сеньора-референт», — позвал я девушку. «Найди мне главу службы безопасности». Помолчал немного по новой, рассматривая остальных собравшихся. «А вам что, заняться больше нечем?» Добавил уже громче, приправив сказанной легкой волной силы. Не потому, что пребывал почти на грани, как совсем недавно, когда Ере отпустил Ангелину за покупками в торговый центр. Но раз уж мои подчиненные только так и понимают, даже проще. «Как прикажете, сеньор начальник?» Неожиданно томным голосом отозвалась тем временем младшая Рязанова, обжигая своим пристальным взором. Я даже опешил от такой внезапной подставы. То ли потому, что прежде не доводилось слышать от нее ни намека на подобное кокетство, то ли слишком уж томным воспринимался девичий голос, пробуждая вполне однозначное стремление моей второй сущности, которая тут же рванула на первый план. Температура собственного тела вмиг взлетела вверх, и я даже заново вдохнуть не сумел с первого раза. Слишком много сил потребовалось, чтобы подавить зверя. И так и не нашелся с комментарием по поводу неожиданной смены тональности в ее речи. Зато у Ясмин было что сказать. «А еще отнекиваться собиралась», — проворчала та тихонько себе под нос. «Я? Отнекиваться?» — наигранно изумилась Ангелина. «Луна с тобой, Ясмин, и я ничего такого делать не собиралась, уж поверь. Как и оправдываться, тем более, что я и так знаю, какой будет итог». Хмыкнула зло и, развернувшись к собеседнице спиной, направилась исполнять мое поручение. Я же все еще переваривала услышанное. Слишком уж похоже на банальную ревность, как со стороны одной, так и со стороны другой. И только собрался сделать хоть что-нибудь вразумительное, как... «Разогнать всех!» Послышался властный голос старшего семейства Оливейра. «Чего как на карнавал собрались?» Альфа огненного клана появился аккурат рядом с Ясмин. Среди всех прилизанных офисных планктонов здоровенький косматый этакий викинг по жизни выделялся особенно ярко, да и давил силой весьма весомо. Кивнул вместо приветствия брюнетке, а затем уделил внимание развернувшемуся за моей спиной безобразию, после чего сосредоточился на мне. «Это не Эмерсон», — бросил я вместо приветствия. «А то с него станется надумать лишнего. Все-таки упомянутый мной контрабандист, может, и был своеобразным ублюдком, но так грязно действовать точно не стал бы, чтобы отомстить мне за вчерашнее». «Но это не отменяет того безобразия, что вы вчера натворили», — хмыкнул дядя. «На виллу!» Последовало уже прямым приказом. «И шагу за ее пределы не ступишь, пока я не разрешу обратное», — припечатал в довершении безапелляционным тоном. «А я-то думал, что уже ничто меня сегодня не выбесит сильнее». Хорошо вернулась Ангелина с начальником охраны за спиной. Тот выглядел неважно, будто его катком переехало, а стоило заметить еще одного из Оливейра и вовсе сжался, затравленно глядя то на меня, то на родственничка. «Только тебя и ждали», — оскалился, заметив реакцию оборотня глава огненного клана. «На виллу, Раф», — повторил для меня. «С текучкой я сам разберусь». Как бы меня не злило подобное обращение, да еще на глазах у всех, возражать слову вожака не имел никакого права. По крайней мере, при таком количестве свидетелей. Все равно, что публичный вызов ему бросить. «Сеньорита-референт, со мной поедешь», — вздохнул, признавая временное поражение. «Мне еще кое-какие дела на сегодня надо закончить. Поможешь». Придумал первое, что в голову только пришло, а то с ней останется начать припираться. Словно в ответ на мою последнюю мысль, девчонка открыла рот, но тут же закрыла, И согласно кивнула, хотя на хорошеньком личике проступило явное недовольство. Что и требовалось доказать. «Мою машину возьми пока», — предложил дядя, бросив мне ключ. Не стал с ним спорить и в этом, изобразив подобие благодарной улыбки. Очередную волну недовольства по поводу успешной актерской игры своего родственничка тоже подавил. Если он замешан в спектакле с участием младшей дочери Альфы клана Серых Волков, то очень умело изображает незнание об ее присутствии здесь. «Идем, соберешь все необходимое». Переключил я внимание к своему референту, ненавязчиво подтолкнув ту обратно к лифту. Ангелина послушно проследовала в указанном направлении. «И что мы будем там делать?» Поинтересовалась, сложив руки на груди, хотя мыслями явно пребывала где-то далеко. «Устраивать переговоры с одной американской компанией», вздохнул, наблюдая за тем, как одна цифра на дисплее сменяется другой. Вся рассеянность моей спутницы исчезла как по волшебству, а внимание, наконец, полностью сосредоточилось на нашем разговоре. Вместе? Уточнила и без того известная. И как это вообще будет происходить? У меня никакого опыта в подобном. Ничего страшного, моего опыта хватит на двоих, отозвался невозмутимо. Ну-ну. Покачала головой недоверчиво. «Много у вас врагов?» Произнесла немного погодя, нахмурившись, и уставилась в пол, разглядывая свою обувь. Как успела заметить, достаточно, отделался обтекаемой формулировкой. «Да, выступление вышло очень показательным». Согласилась она, поморщившись. Помолчала и задала новый вопрос. «Это всегда так? Жутко». Совсем тихо, подняв на меня затравленный взор. Незаметно схлынувшая ярость вновь набрала обороты. К сожалению. Не стал отрицать, выдавив из себя подобие успокаивающей улыбки. Внутри вообще странным образом поселился непреодолимый порыв обнять девчонку и заверить, что все будет хорошо. Как тогда на яхте, когда она столь открыто продемонстрировала свое беспокойство о моих давно заживших ранах. Лишь бы только не видеть больше ее такой уязвимой, тем более из-за меня. «В таком случае, надеюсь, что больше никогда этого не увижу», постановила твердым тоном и распрямила плечи, сделав вид, что ничего такого и не произошло. «Кстати, я тут подумала», усмехнулась, «вы и правда не дурак. Я ошиблась». Лифт прибыл на нужный этаж, но покидать его я не спешил. «Над извинениями тебе определенно нужно поработать еще», — покачал головой в мнимом расстройстве. «Что поделать?» Вздохнула она наигранно виновата. И первая сделала шаг в коридор. Мне редко приходилось раньше перед кем-либо извиняться. «Ничего страшного. Уверен, попрактиковаться в ближайшем будущем тебе удастся еще не раз». Притянул девушку за локоть к себе ближе, не позволяя выйти из кабины. «Не раз?» — удивилась она. «И откуда такая уверенность, что именно так и будет?» — прищурилась. «Сама скоро поймешь». «Поживем, увидим», — хмыкнул неопределенно. «Сама же захотела сыграть со мной, а вот мы и поиграем по моим правилам».